для любовного письма, даже если он и обращается в нем к ней как к своей умной, милой, доброй, любимой маленькой королеве, это сформулировано чуть высокопарно. Катя ответила уклончиво, дескать, она не чувствует себя уж такой замечательной и вряд ли сможет предоставить ему то, что он от нее ждет. Ее ответ поверг его в отчаяние. И все же он должен по-мужски поставить ее перед необходимостью принять решение, — советовали ему друзья. Нет, действовать так прямолинейно он не хотел. Он хотел достичь своей цели терпеливой, настойчивостью и тонкой дипломатией. Хотел дать ей время, чтобы решение созрело само собой. В общих прогулках в экипаже или пешком он немного сблизился с ней. Но дальше дело не шло. В июле 1904 года в семье Кати ситуация осложнилась, и возможность сближения стала еще более призрачной. Альфред Принц Гейм тяжело заболел и на 3 недели уехал на курорт Киссинген. Жена и Катя сопровождали его. Вслед за тем Кате пришлось несколько дней провести с матерью в Швейцарии, а потом с братом-близнецом Клаусом, поехавшим провести оставшуюся часть лета к родственникам на Балтийское море. Это означало, что разлука будет долгой. Томас Манн был безутешен. Разлука эта была для него несказанно тяжела. В четверг рано утром я был в поезде, вез ей цветы. Я нашел еще один случай, чтобы высказать ей, как я печален, — писал он коллеге, писателю Курту Мартенсу, письмо от 14 июля 1904 года. «Она чуточку тоже», — продолжает он, — «чуточку, да», — она выразилась очень осторожно, но я все же удостоился долгого рукопожатия, и она смотрела только на меня, когда поезд отошел от перрона. «Ах, я готов умереть!» В этом письме он полностью открывает другу свое сердце. «Ты не представляешь, как я люблю это дивное существо», — вырывается у него. «Каждую ночь я мечтаю о ней». И просыпаюсь совершенно с израненным сердцем. Я слишком проникнут ею, чтобы рассуждать спокойно. Смерть кажется мне куда более слабой формой смирения, чем жизнь без нее. Письма, которые он писал в это лето Кате, исполнены страстного обожания. «Вы знаете, как я неописуемо жажду вас и думаю о нашем соединении так, как люди думают о себе и о будущем. Не будь у меня этих мыслей, меня уже можно было бы хоронить». Утешает он себя, чтобы на следующий день признаться. «Катя, любовь моя, любимая маленькая Катя, никогда не был я более переполнен вами, как в эти дни». Письмо, посланное в середине августа 1904 года. «Я только и мечтаю о том, чтобы все время слышать ваш голос, ни на что не похожий и смутный, видеть перед собой темный блеск ваших глаз, жемчужную бледность вашего милого, умного, изменчивого лица, и меня охватывает жгучий восторг, у меня поднимается такая нежность, что ее ничем нельзя выразить, ее не с чем сравнить. А вы?» Был ли получен ответ на эти пылкие вопросы? Несомненно. Но ее письма, — вспоминала потом Катя, — совсем не были столь красноречивы, как его. Мы не знаем, в каком тоне они были написаны, с каким чувством, с какой степенью откровенности они были утрачены. Томас Манн и Катя вновь увиделись в Мюнхене лишь в сентябре. Только теперь, после почти 2-месячного штурма, который он вел в своих письмах, Катя сочла себя готовой, чтобы легализовать их отношения. Отец согласие дал. 4 октября 1904 года Томас Манн сообщил о состоявшейся накануне помолвке Курту Мартенсу, а также с явной гордостью еще нескольким своим друзьям и знакомым. В последующие недели и месяцы у жениха было очень много забот. К его писательской деятельности и частным поездкам с лекциями добавились семейные обязанности. Он представил Катю своей матери, которая жила в Аугсбурге, и сам съездил, чтобы показаться дедушке и бабушке невесты в Берлин. Если Юлия Манн осталась недовольна будущей невесткой, то принц Геймы в имперской столице встретили Томаса с распростертыми объятиями. Богатый дедушка подарил ему дорогие золотые часы и приготовил к свадьбе роскошный подарок — серебряный сервиз на 24 персоны. О том, что творилось в душе у Кати на этом предсвадебном этапе ее жизни, у нас сведений нет. Регистрация брака состоялась 11 февраля 1905 года в Мюнхенской ратуше. От венчания, по желанию невесты и ее отца, не относившегося ни к одной конфессии, молодые отказались.